Гарайло с озабоченным и хмурым лицом продолжал возиться с линейкой и огромным бронзовым циркулем, и это затянулось надолго. Сварог терпеливо ждал, стряхивая пепел в стоявшую на полу тарелку с обглоданной костью. Закончив, наконец, Гарайло отодвинул инструменты, но головы не поднял. Подперев голову руками, сжав кулаками уши, вперил взор в ворох карт на столе. По сложившемуся у Сварога твердому убеждению, уже ничего не рассчитывая и не обдумывая, просто сидел и таращился на стол с чрезвычайно отсутствующим видом. Определенно у него было дурное настроение, а ведь это плохо вязалось с первыми успехами компании. Сварог даже забеспокоился. Что, если разведка притащила какие-нибудь скверные новости? Скажем, поблизости все же объявились превосходящие силы противника. В таком количестве, что разумнее сразу отступать. Жаль, если так удачно все началось. И продолжается пока что не самым худшим образом. Словно забыв о присутствии Сварога, Гарайло вдруг затянул по своему обыкновению, самозабвенно, но фальшиво, коли уж называть вещи своими именами, невероятно, гнусавым голосом. «Помню, брала наша конница тиморейские поля, у меня с тех пор бессонница и два корявых костыля». Он нудил балладу о тиморейском кровавом поле, не видя и не слыша ничего вокруг, со скорбным и отрешенным лицом. Как водится среди коллег-нищебродов, корысти ради измышлявших себе самые романтические и славные биографии, хватало фальшивых ветеранов тиморейского поля, но Гарайлд как раз был из тех, кто в самом деле вырвался оттуда 30 с лишним лет назад. Знаменитая была резня. Война в Лоране. Дядя короля, бездарь и ничтожество, возмечтавший о славе полководца и военных орденах с кронгами и скрещенными мечами. Скот, которому никто не имел права противоречить, лично повел на Тиморейскую равнину 2 конно-гвардейских полка без разведки, наплевав на предостережение командиров. Они попали в засаду. В полулиге от них лоранские саперы взорвали дамбу, и вода хлынула на поля широким потоком, отрезая дорогу к отступлению, превращая землю в хлюпающую грязь. Кони моментально увязли, где по колено, где по грудь, да вдобавок с 3 сторон резанули картечью замаскированные заранее пристреленные батареи. В общем, из 4000 человек вырвалось едва 200. В том числе и юный кадет-лейтенант Гарайло. Слабое утешение было в том, что придурка королевской крови накрыла первым же залпом. Сварог бросил окурок в тарелку и поднял брови в нешуточном изумлении. Он же достаточно хорошо изучил сподвижника. Гарайло обычно затягивал эту балладу, будучи на пределе уныния, и самой черной меланхолии, так что впору встревожиться. Что ж у нас стряслось настолько уж скверного? Наконец Гарайло поднял голову и, уставясь куда-то сквозь Сварога затуманенными глазами, громко вопросил. — Почему? — Любезный маршал, — терпеливо сказал Сварог, — на вопрос, поставленный таким вот неопределенным образом, сам собой напрашивается классический ответ, уж простите, по качану. Почему что? Маршал немного опамятовался, теребя свои роскошные усищи, сказал тоном ниже. Почему все идет как-то не так? Как-то неправильно, я имею в виду. А точнее? Спросил Сварог тихо и серьезно. «Городцы ведут себя насквозь неправильно», — сказал Гарайло. Только что вернулись разведчики, государь.